Глава 30. Он совсем рехнулся там, что ли? В белье? Я что, голая должна буду ходить и напитки разносить вашим гостям? Да ни за что! Научись внимательнее слушать. Я не сказал, что ты в белье будешь ходить. Ставит локти на стол, скрещивает пальцы и кладет подбородок на руки. Я сказал, что ты наденешь нижнее белье, которое выберу я. «А в чем подвох?» — щурюсь. «Вы же его даже не увидите». «А у меня выбор невелик», — пожимаю плечами. «Или вы хотите, чтобы я те стринги с пушком надела?» Самой смешно от этого предположения. Но раз Владислав напялил на меня ошейник, кто знает, что еще в его воспаленном мозгу может появиться. «Фу, безвкусица!» — морщится. «Это тебе муж подарил?» Или ты думала, что такое его заведет? — А вам какое дело? — фыркаю. — Так в чем подвох? — Нет его. — И вы не попросите показать, как сидит? Не заставите при вас одеваться и не заберете потом для непонятных целей? Кухню тут же наполняет громогласный ржач. — Но я-то серьезно. Мало ли, вдруг он извращенец. «Нет, нет и нет, себе оставишь, вдруг пригодится еще». «Это странно. Какой-то неравноценный обмен выходит». «А, по-моему, вполне в моем духе. Или ты хочешь еще что-то предложить?» «Нет». «И вы правда спишете такую сумму, если я выиграю?» «Еще раз спрашиваю». «Конечно. Готов прямо сейчас приложение к договору составить и подписать». «А как насчет свидетелей? Ведь если никто не будет знать, то уговор может и не состояться». «Ты думаешь, — прищуривается, — что я тебя обману? Или ты уже не уверена в своих словах?» «Составляйте ваше приложение!» — задираю нос. «И не забудьте написать, что вы не увидите это белье на мне». Снова хохочет. «Что? Заранее готовишься к проигрышу?» «Страхуюсь!» — наигранно улыбаюсь. Идем в кабинет. Под моим чутким руководством Владислав Васильевич составляет приложение к контракту. Шеф четко пишет, что даже близко не подойдет к белью, не увидит и вообще никак не поучаствует в процессе надевания или снятия и не заберет потом. Вроде подвохов нет. Подписываю. Босс штампует печать и подписывает — а потом уходит, а я остаюсь в кабинете, наконец наведу тут порядок. Вечером выползаю без рук и ног, под конец уборки уже разулась, но ноги все равно устали. Пришлось ползать по лестнице и протирать полки с книгами. Так что плетусь на кухню ужин готовить, а шеф испарился куда-то. Даже странно. Смотрю свой список дел, там еду приготовить, а потом пусто. Куда все делось? А, нет, прямо на глазах появляется одно. После ужина измерить свои объемы и боссу доложить. Это еще зачем? Отправляю сообщение. Чтобы белье купить. Или ты думаешь, в случае твоего проигрыша я буду ночью искать магазин? Куплю заранее, пусть лежит. Мало ли, все равно может пригодиться. Какое шикарное объяснение. Хотя тоже верно. Лена может в любой момент вечеринки прийти. Так что логично. Готовлю поесть. Владислав заказал сегодня все жутко пресное и ничего острого. Теперь, наверное, долго не будет перец кушать. А вот мне захотелось. Так что нашла в интернете салат из огурцов с чили. Как раз настоится. Себе-то я еле остренький делаю и поем вечером. Начальник пугает меня. За ужином тише воды, ниже травы. Начинаю думать, что подвох все-таки есть. «Я подумал», — говорит Владислав. «Даю тебе 1,5 дня для разборки с мужем. Прибавлять ничего не буду за отсутствие на рабочем месте, но...» — строго глядит. «Приедешь в пятницу к обеду, отработаешь 1/2 дня и останешься на ночь здесь». «Так нельзя!» — возмущаюсь. «В субботу игра. Начнется в 10 вечера и продлится всю ночь», — поясняет начальник. Будет толпа, вечеринка обещает быть веселой. А на тебе готовка закусок и работа официанткой. Смеривает меня взглядом, цокает и продолжает. Так что ты должна просто выспаться. Рабочий день в субботу начнется в 10 утра. В обеденный перерыв будет время выспаться. Хочу открыть рот, чтобы возразить. Это не обсуждается. Не хочу, чтобы ты уснула посреди зала. А если муж не отпустит? Щурюсь. Вот если не отпустит, тогда и поговорим. Улыбается и жестом отпускает. Сижу на кухне, ем. Вкусный салат, однако, так и острое полюбить недолго. Убираю после ужина посуду в посудомойку, перемываю кастрюли, навожу порядок, иду, измеряюсь и отправляю параметры начальнику. А потом, поскольку меня раньше отпускают, с чистой совестью переодеваюсь и собираюсь на автобус. Беру сумку и топаю к входной двери. Притормаживаю и прощаюсь с шефом. Иду на остановку, любуясь закатом. Шикарные цвета, от розового до алого на фоне темнеющего неба. Подхожу к остановке, и сразу автобус, повезло прямо. Падаю на сидушку, включаю музыку. Мне до конечки. Закрываю глаза и погружаюсь в чудесный сон. Улыбаюсь от приятного прикосновения к губам. Какой сладкий поцелуй. Открываю глаза и вижу голубые озера Владислава. Вздрагиваю и просыпаюсь. «Конечная!» — улыбается кондуктор, стоящая рядом со мной. «Спасибо!» — бурчу и выбегаю из автобуса. «Приснится же такое!» На улице уже темно. Бегу на метро, надо побыстрее домой добраться. Там муж ждет, когда я его убью. Захожу домой. «Тарас!» — с порога зову мужа. В ответ тишина. Скидываю кеды и прохожу на кухню, в комнату на всякий случай заглядываю. Пусто? Куда это делся мой муж?